Как ты себя разукрасил? Что случилось? Да ну ничего особенного, просто ремонтировал мотоцикл и... Вообще не обращай внимания. Можешь, Клавочка, мне надо поговорить с тобой. Мне тоже, после обеда поговорим. Нет, ты сядь, пожалуйста, и выслушай меня. Остынет же, все опять греть. Ну я прошу тебя сесть. Ну хорошо, я сяду. Но больше будешь есть холодную. Я сегодня случайно узнал, что ты знакома с неким Дубровым. Да. Я работала с ним на одной автобазе еще до встречи с тобой. Я как раз собиралась поговорить с тобой. Одну минуточку, Клавочка. Мне бы очень не хотелось тревожить и волновать тебя по пустякам. В твоем положении, сама понимаешь, это не рекомендуется. Но все же я должен просить, чтобы больше ты никогда с ним не встречалась. Первый раз ревнуешь? Ну, чепуха какая. Нет, ты пойми меня правильно. Я тебе безгранично верю и даже в мыслях не допускаю ничего такого. Но все же я должен просить, чтобы больше ты никогда с ним не виделась. Но ты ведь толком ничего не знаешь. Допустим, но мне неприятно, что ты хочешь возобновить знакомство. Именно это. Неприятно. Понятно? Да, но я совсем не об этом хотела говорить с тобой. Дело в том, что Федор был осужден. И вот теперь вернусь. Отличный другдом, я правда. Георгий, я тебя очень прошу. Возьми его, пожалуйста, к себе на стройку. Нет. Он очень хороший шофер. Это исключено. Но почему? Ну, потому что шофера мне не требуется. Что еще? Ты не беспокойся. Свой, так сказать, план по доверию я выполнил. Принял себе двух вот таких. Теперь верчусь с ними, как на горячих уголях. Только и жду, что эти гаврики выкинут какой-нибудь очередной трюк. Оп, оп. И на сей раз в моем хозяйстве. Веселенькое дело, понимаешь. В общем, это самый твой знакомый уже был у меня вот так. Георгий, да. Значит, ты все знал. Да, да, да. А, Леночка, ну проходи, ну. Садись. Ну, давай. Прошу. Буки. Что вы, я уже в мае получила паспорт. Георгий, но все-таки, ведь это же прошлое. А человеку жить нужно. Да, где гарантии, что это прошлое не повторится, а? У меня стройка, а не колония. Мне подчинены люди, за которых я должен отвечать. Я должен знать, что у меня за люди, а не следить, понимаешь, за ними. Ты пойми, у нас стройпоезд. Сегодня мы здесь, а завтра у чертей на куличках. И я должен быть уверен, что каждый пойдет со мной на эти кулички и будет там честно работать. Некогда мне заниматься, понимаешь, перевоспитанием. Я строю мосты, у меня в башке бетон, кессоны, устои, сроки. И черт их знает, что еще. Они твои, понимаешь, сердобольные идеи. И все-таки, Георгий, ну почему? Почему ты не можешь поверить мне? А тебе я верю, дорогая, так же, как и ты мне. Потому что мы честные люди. Мы можем открыто смотреть друг другу в глаза. Но если ты веришь мне, а я верю Федору. Только давай не будем играть в поруки. И вообще разговор окончен, давайте в конце концов обед. Я надеюсь, ты поняла, почему мне крайне неприятное твое знакомство. Для меня вполне достаточно, что он хоть и бывший, но вор. Что вы такое говорите? Клавочка, как вы позволяете? А вы разве не знали? Федя был осужден. Федя? Человек, не погода сегодня хорошая, завтра плохая. И тут тем более сомнительны всякие безоблачные прогнозы. И все-таки, Георгий, Федору нужно помочь. Нельзя же его бросить одного. Так что же вы сидите? Борщ какой-то разогреваете, эх вы. Вера выбегает из-за стола и бросается на улицу. И снова тот же скверик и та же скамейка, на которой совсем еще недавно сидела Вера. Сейчас здесь, задумавшись, сидит Федор. По дорожке идет Нюра. Полюбила тракториста, звали его Степою. Он в лаптях, а я в галошах. мы все за ним и шлепаем. Вы бы хоть сесть предложили, что ли? Садись, места хватит. Спасибо, постою, авось ростом больше выйду. Валяй, стой. На село ребята едут строить электричество. Нам их качество не важно, важно их количество. Сама сложила. Может, сама? А что, нравится? Нахальная больно. У нас еще похлеще поют. Да? Ну, те-то уж наверняка ты сочиняешь. А это почему вы так думаете? Да язык у тебя такой, как гребень для лысины. Это смотря с кем. Да девчонку докторову сестру до слез довела. А нам кто? Мне никто. А чего тогда защищаете? Да она за брата не в ответе. Ты бы лучше самому доктору такое сказал. А за глаза легче. Вот то-то и видно. А надо было и в глаза говорила. Ну и что? Три выговора вкатили. Федором величаем. Точно, Федором. А вы не назвались? Нет. А это я по глазам прочитал, да? Я гадал. Да брось ты, брось. Ну гадалки ж такие не бывают. Они же черные, цыганистые. А ты вон какая. Какая же? Да рыжая. Вот я, может, крашеная. А вот так по руку всю правду увижу, судьбу расскажу. Ой, иди ты, ну тебя. Позолотить нечем, а ты давай-давай, я вам даром напророчу. Ой, да брось ты. О, не ходить не надо, я без вашей руки сумею. По глазам читать стану. Отвернетесь по ушам, по затылку. Я в этом деле заслуженный мастер спорта. Вижу. Вижу. Чего? Тебя какие-то печали тревожат. На этот раз плюнуть. Иди туда, куда судьба ведет. Ведет она, я тебя вижу прямо, потом направо, потом налево. На улицу Максима Горького, дом 63, спросить тетю Глашу, сказать от Нюрки. Это зачем же? Тетя Глаша вам комнатку сдаст. У него всегда жильцы есть, ни вы первый, ни вы последний. Ладно, обойдусь. А уедете из поселка, счастье свое потеряете. Вбегает запыхавшаяся Вера. Она решительно подходит к Нюре. А ну давай уйди. Ишь, какая быстрая прискакала. Я к нему по делу, понятно? А какое ж такое у тебя дело несовершеннолетнее? Не твоего ума, уйди. Уйди! Слушай, ты бы того. Покатилось решето, покатилось сильно. Стой! Где хоть живешь-то? Поспрашивай, может, скажешь. Поищи, может, найдешь. 10 раз поцеловалась, и все не тасыли ноги. Ну, чего еще тебе? Сядем, Федя, сядем и помолчим, так надо. Ну, вы садитесь, Федь, садитесь. Ну? Если б я была дома, там и Ваюша, и дядя Павел вообще совсем другое. О чем ты, не разберусь? Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Я ведь все понимаю, я педагогическую поэму целых 2 раза прочитала. Мы сейчас с вами посидим, помолчим. И обязательно что-нибудь придумаем. А потом все уладится, все будет замечательно. Ну? Ну-ка, давайте, Федя, отвернитесь. Ну-ка, давайте, отвернитесь быстро. Федор нехотя отворачивается. Вера вынимает спрятанный на груди сверток, в котором хранятся деньги, разворачивает его, затем быстро отделяет половину и, повернувшись к Федору, протягивает ему часть своего капитала. Вот. Федь, возьмите. Платье-то застегни! А, ой, извините, пожалуйста, Федя! Ну куда же вы, Федя? Это же нечестно с вашей стороны, если вы хотите знать, Федя! Ничего я не хочу знать! Ну черт меня дернул с тобой связаться! Ну что ты ко мне прицепилась? Ну что? Федя, я просто поделила пополам и все. Вам на первое время хватит, мне тоже, а потом все уладится, все будет замечательно. Федя, подождите, вы, может быть, думаете, что я вас жалею? Да что вы, вот столечко я вас не жалею, капелька вас не жалею. Так а бы моя воля, я бы из вас бы, я бы не знаю, может, чтобы я с вами. Федя, ну я вас очень прошу, но я просто поделила поровну и все. Ну разве вы на моем месте не поступили бы точно так? Надо же еще уговаривать приходится, видать? Ну я прошу вас, я вас умоляю, возьмите. Нет. Не берете? Нет. Ну и пусть, и плевать, пускай валяется, все равно поднимете. Стой! Слушай, детка, Ты мне скажи, я тебе кто? Не все ли равно кто? Послушаем, что же будет дальше. Снова квартира Синяевых, и в ней никаких изменений. За столом сидит Вера и что-то пишет. Клавочка! Что тебе, Верочка? Можно вас на минуту? Сейчас. Что ты хочешь? Клавочка, если бы я не знаю фамилии человека и не знаю имени человека, вернее, знаю только... Нет, если ты, например, я не знаю... имени человека, я не знаю этого человека. То есть знаю только... Нет, если, например, я не знаю этого человека, я не знаю имени... Ты знаешь, как обратиться? Да. Просто товарищ или просто уважаемый или еще как-нибудь? По-моему, в таких случаях пишут уважаемый товарищ такой-то. Кому пишешь, если не секрет? Так, по делу. Клавочка! Да? А если, например, этот неизвестный человек женщина, то тогда как? Уважаемая товарищ? Что ли? По-моему, главное не как обратиться, а что написать. Да. Я напишу. Я все напишу. Я назову просто гражданкой, как в Конституции. Все, что нужно. Когда Володька в институте учился, сколько ему писем туда отправила. Так что, если хотите знать, это самое Иванеева, это старая Володькина любовь еще со школьной скамьи. И мне кажется, даже я вспоминаю такую фамилию Иванеева. И что же ты собираешься ей написать? Володька, не знаю, что она там за человек, это самое Иванеева, но раз она Володьке пишет, раз у них какие-то отношения между собой, значит, она должна знать про него всю правду, что он ей за человек вообще. Я с вами не говорила, все время откладывала. А я не спрашивала. Вижу, ты молчишь. Да, время-то идет. Я так верила Володьке, так любила его, а он каким оказался. Сперва ревел, но теперь все. Все, вот напишу Иванееву всю правду, пусть знает, пусть сама решает, достойна она или не достойна. По-моему, Верочка, он совсем неплохой человек. Это по-вашему, вы мне только, ради бога, не уговариваете. Я знаю, что про него люди говорят. Мне он показался симпатичным. И это он умеет. Видали? Симпатичный. Старика Реброва из одной только зависти со свету сживал. Да чего ему завидовать? Да старые жадные. А кого здесь больше любили, кого ценили больше, к кому лечиться больше ходили? К Реброву или к Володьке? Вот он, если хотите знать, и решил у него из-за этого славу отбить. Хорошо, Слава по 25 рублей за прием брал. Репров такой маленький, симпатичный. Не только деньги. Масло, мед, яички, все брал, ничем не брезговал. Что вы говорите? А ты что же думаешь? Владимир-то Сергеевич не знал этого? Не видел? А, значит, знал, видел и все-таки сбежал. Че ж там, тем хуже? Да Владимир-то Сергеевич человек новый. Ребров лет 30 здесь. Нашлись у него свои заступники. А у Володьки? Были, конечно, и вокруг него тоже люди. Но он все хотел сам да сам. Да, на него это так похоже. А потом пошли какие-то слухи нехорошие. Неприятности по работе. Все одно к одному. Ну вот тогда он взял и уехал. Да Ребров! Остался. Да как же так? Да, Верочка, не очень складно получилось. Господи, да чего кругом сложная жизнь. Верочка, знаешь что, если ты действительно хочешь помочь своему брату, так ты возьми и напиши Иванееву и про все это. Лавочка, милый, именно так я и сделаю. Ну? Я напишу и так. Если вы действительно по-настоящему любите Володьку, то разыщите его где угодно, хоть из-под земли достать. И поддержите его, если вправду любите. Да, и пускай она забирает его и вместе с ним приезжает сюда, на зло всем ребром и не ребром. Ну вот, Верочка, вот, по-моему, так и нужно написать. Ну, конечно. Ой, спасибо тебе. Клавочка, вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Если подгорела, я сама съем. Входят Синяев и Нюра. Так, ну что ж. Вот уже и письмо получилось, осталось только записаться. Георгий! Да? Там тебе письмо на комоде. Ну, а какое еще письмо? Почему избегаешь меня, неужели вы... Черт, ну додумалась же. От кого письмо? А, да так, деловое. Я смотрю, почерк незнакомый. Да. Алло! Алло, станцию. Кузьмин, приветствую, Синяй. Слушай, к тебе там Брус прибыл. Так какого же черта маринует? Ну да, машина, понимаешь, обратно порожником пришла. Нет, друг, я тебя не режу, ты меня не режь. Часика через 4. Ну ладно, смотри на уговор дороже денег. Ну, будь здоров. Георгий! Что? Ну да, иду. Синяев достает из кармана папиросы и не замечает, что выронил только что полученное письмо. Он закуривает и выходит в другую комнату. Клавочка! Обойди, сейчас будет. А то я сама не догадалась. Полюбил меня сапожник по пятам, за мной ходил с моих туфелек модельных, глаз влюбленных не сводил. Сидели два медведя на ветке зеленой. И сама я не пойму, чем понравилось ему. Дали ножками босыми, то ли босоножками. И вот они упали, и сетки зеленой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Весьма тронута. Как идут его дела? Вкалывает на уборке помидоров. Что вы сказали? Вкалывает, говорю, на уборке помидоров. Очень приятно. Между прочим, на днях я видела с ним сама. Зачем? Мало ли, зачем? Чего тебе от него надо, а? Тебе чего надо от моего брата? Чего ты на него открысилась? Так я же... Так я же! Думаешь, раз человеку ехал, так про него можно всякие гадости поставить? Так я же лучше! Вот погоди, он вернется, он тебе еще задаст. Кто задаст? Мой брат задаст! Кто задаст? Боялась я. Чего? Чего вы здесь не поделили? Вот еще очень много, да, смешно. Недомерок! От такой слышишь? Ты не ожидал того! Все равно от такой слышишь. Нюра, Нюра! Ну ты-то еще что? Совхоз, что ли, была? Была! И вчера была. И позавчера была. И третьего дня тоже была. Ой! А ну-ка, подожди, Нюра. Нюра выбегает, за ней Клава. И вот они уже обе стоят в саду у калитки. Нюра! Что, Нюра? Смотри! Что смотри? Пропадать так с музыкой! Клав, ну? Что делать, а? Сама не своя. Он-то знает. Ну как бы не так. Ну хоть догадывается. Ой, кто его разберет? У него голова другим занята. Директор совхоза похвалил его, обещал, как только совхоз новые машины получит, дать ему грузовик. Вот он ждет, не дождется. Так для Феди же это самое важное сейчас. Да мне-то разве от этого легче? Сама ведь его в совхоз привела. Сама директора уговаривала. Клав, присоветуй, как быть, а? Совсем забаламутилась я, ну как болезнь какая. Никогда еще со мной такого в жизни не бывало. На работе дежурю, с тобой болтаю, по улице хожу. О, один перед глазами. Уйди, говорю! И не хочу думать, а вот ой, думаю. Ой, глупая ты, другая-то на твоем месте радовалась. Чему? Да как чему? Человек на ноги становится? О, станет тут здесь на ноги, ту-ту! Поминай, как звали. Уедет он отсюда, Клава уедет. Вот предчувствие у меня такое есть. Ну что он здесь потерял? Ведь и в поселок-то заглянул, чтоб только с тобой повидать. Ну, а встретил тебя? Не он меня, а я его, большая разница. Ну, мы разболтаем о том, о сём, а он нет-нет, да я тебе вспомню. Что ж говорит обо мне? Понятно, что муж ему твой не по душе пришелся. Ну, конечно. Георгий отказался взять его на строительство. Мы с ним даже поругались из-за этого. Ой, хоть бы мне с кем-нибудь поругаться. Для чего же это интересно? Совсем тут за кисту с вами. Ой, Нюра, Нюра, сама ты себя расстраиваешь. Чего, не поддамся. И вообще горя, но все огнем ясным. Где эта девочка, а? Да что ты, ну, ну хочешь, хочешь, я сама с ним поговорю. Я еще ни у кого ничего в жизни не выпрашивала и за место себя не посылала. Вот тогда не буду. Клава, ну, ну может, что к слову придется, а? Смотри, если скажешь, разойдемся навек, как чужие. Ну, пойдем, пойдем, я тебя до уголка провожу. Клава, не буду, как болезнь. Никогда такого в жизни не было. Вот на работе дежурю, с тобой болтаю, по улице... О, один перед глазами. Я не хочу, я думаю. А в комнате Вера собирает со стола оставшиеся листки, поднимает с пола оброненную Синяевым бумажку и, небрежно сунув ее в свои тетрадки, снова принимается за письмо к неизвестной Иванеевой. Входит Синяев, он явно встревожен. Беспокойно поглядывает на Веру, которая читает нечаянно найденное письмо. Почему избегаешь меня? Неужели боишься? Приходи завтра в 5 на крутой берег, буду ждать. Почему избегаешь меня, а? Неужели боишься? Приходи завтра в 5 на крутой берег, буду ждать. Подписано буквой F. А ну-ка покажи. Где взяла? Нигде она у меня, оказывается, сама оказалась в тетрадных листках. Черт знает, что не дома, а какой-то проходной двор. Значит, это вам записка? Да. Какие дикие мысли лезут тебе в голову? Да не мысли, я просто спрашиваю. Ну, думать-то все равно надо. Вот я и думаю. Вот. Постойте, постойте. Вот-вот думай, думай. Эф, может, Федя? Федя? Федя, наверное, мне записка. А, ну да, конечно, если тебе, то пожалуйста. Почему избегаешь меня? Неужели боишься приходить? Это... Ну, я буду ждать. Ничего не понимаю. Надо же, я его избегаю, я боюсь. Ой, Вера, Вера. Слушай, а чёрт, я тороплюсь очень, но... Ну, школь, скоро я стал свидетелем, так сказать, твоих личных дел, то выслушай меня. Сохрани это в полной тайне. Сделай вид, что ты ничего не знаешь и уничтожь эту записку. Зачем? Ну, так надо. А мне разобраться надо. Чудачка, ты права, ты чрезвычайно неопытная, и ты должна прислушиваться к тому, что говорят старшие. Вот я и говорю, уничтожь эту записку. Так будет лучше для всех. В конце концов, чувство проверяется временем, тем более, когда дружба перерастает в любовь. Любовь? Это вы про кого же говорите? Ты что полагаешь, что таким способом приглашают, скажем, на митинг? Нет, впрочем, это твое дело, я тебе лишь только советую, но самым решительным образом прошу ни словом не упоминать об этом прикладе. Понятно? Нет. Она знала этого Федю раньше. И ей нельзя волноваться. А, понимаю. Ну, значит, договорились, да? Да. Ну, смотри. Почему избегаешь? Неужели боишься? Приходи завтра в 5 на твой берег, тебе что? Слушай, Вера, давай порвем эту записку, а? А что, секретничь, так секретничь по-настоящему. Ну-ка, давай ее сюда. Раз, два, три. А почему избегаешь меня? Неужели боишься приходить? Ну, девушка должна быть горда, я не бежать, понимаешь, на первый зов. Да, я понимаю. Ну, умница. И помни, гордость прежде всего. Странно все-таки. Лаешь меня, ишься. Ой, берег. Нет, ну не может быть, он же много старше меня. Хотя я не угадал, что он такой намекал. Господи, хоть бы что-нибудь почувствовать внутри. Тише, тише, и шла ночь. Люди спят и видят сны. И эта девочка, которая только сегодня впервые в жизни не то с радостью, не то с испугом подумала о любви, также видит сон. Фантастический крутой берег, фантастические 5 часов, в фантастическом освещении стоит Вера, перед ней на коленях Федор. Да? Чувство проверяется временем, особенно когда дружба перерастает в любовь. Но почему? Почему ты меня избегаешь? Ну откуда вы взяли, что я избегаю вас? Мы виделись с вами совсем недавно. И я еще спрашивала вас, куда мне лучше пойти работать. А вы сказали, что мы вместе придумаем, раз в библиотеке я не требуюсь, а завода здесь пока еще нет. Но откуда вы взяли, что я боюсь вас? Вы помните, я шла куда-то? А вы ехали на грузовике наверху на ящиках, везли помидоры на станцию. Вы меня увидели, что-то крикнули, меня я не разобрала. И тогда вы взяли помидор и кинули его в меня. Но я его не поймала, он разбился в мокрую лепешку. И вы смеялись до самого поворота, и я тоже смеялась. А потом грузовик завернул, осталась только пыль. А я все шла и тихонько смеялась про себя. Ну разве это называется бояться вас? Ну я полюбил тебя, Вера. Быть может, с первого взгляда. Ну еще тогда, когда мы шли с тобой со станции, с чемоданами. И я был обросший, как зимовщик. Что ты мне скажешь на это? На это не знаю. Чувствуешь что-нибудь внутри? Нет, вот в том-то и дело, что ничего не чувствую. А теперь? Или я уж вообще такая деревянная? Нет, все равно. Нет! Ты не деревянная, ты другая. О, скажите, Федя, какая я? Мне самой очень важно знать. Ты чрезвычайно неопытная. Да. Да, мне все это говорят. Ну что же делать, Федя, ведь никто не родится сразу опытным, нужно время. И ты никогда никого не любила? Наверное, еще нет. Ну, правда, мне нравились некоторые из киноартистов, например. Но это было смешно и глупо, я понимаю. Значит, ты не знаешь, что такое любовь. Хотите, Федя, я расскажу вам одну вещь. Только вы никому ни слова, хорошо? Был у меня один знакомый мальчик, который мне очень нравился. Дима. Или Боря, например, все равно. Я не скажу его настоящего имени. Зачем? Мы дружили. Он был на класс старше меня, и этим летом получил аттестат зрелости и поехал в Москву. Ну, он, конечно, не знал, что нравится мне, хотя мог это вполне подозревать, потому что мы вместе работали в одной стенгазете. Вместе ходили собирать металлолом. Вы вместе собирали металлолом? Да, и буквально каждый день виделись на большой переменке. Он, этот Дима, или Боря, например, все равно, я не скажу его настоящего имени, зачем? Был в тысячу раз умнее меня по математике. И вот он получил аттестат зрелости и поехал в Москву поступать в университет. Да, но где же здесь любовь? Не знаю. Но я правду говорю, он мне очень нравится. Ну, подождите. Слушайте до конца. Я пришла на вокзал провожать его. Вы знаете, о чем я думала тогда? О том, что он целует меня. Ведь на вокзале все целуются, и ничего. А вот если бы у меня не было любви, могла ли бы я думать или даже мечтать о том, что он меня поцелует? А? Вот видите, вы молчите. Есть в жизни вопросы, на которые никто не может дать ответ. А он, этот Дима или Боря, например, все равно я не скажу на настоящего имени, зачем? Так и не поцеловал меня. Со всей своей родней перецеловался, старух каких-то чмоков. А меня, мне только руку пожал, как на торжественном собрании. Только вы, пожалуйста, не смейтесь, Федя. Вы первый человек, которому я рассказала об этом. А почему? Почему ты доверяешь мне? А? Значит, ты относишься ко мне не так, как к другим. А? Каких вам отношусь, Федя? Вот вы мне написали записку, и я прибежала. Вот я рассказываю вам обо всем. Мне ни капельки не стыдно. Вот вы стояли передо мной на коленях. А мне это было приятно, Федя, потому что еще никто никогда не стоял передо мной на коленях. А ты понимаешь, почему я стоял перед тобой на коленях? Федя, вы знаете, мне кажется, я вдруг что-то такое почувствовала внутри. Честное слово. Что? О, я не знаю, только у меня кружится голова, я могу упасть. Я не дам. Не дам тебе упасть. Не дайте, Федя. Любимая моя. Как хорошо. Как хорошо вы говорите, Федя. Это вы мне говорите, да? Из миллиона девушек я выбрал одну, тебя. Понимаешь? Я ничего не понимаю. Я ничего не слышу. Я как будто плыву в каких-то разноцветных облаках, и мне ни капельки не страшно. Что это такое? Это любовь. Любовь? Лена! Значит, я теперь знаю, какая. Любовь возникает, как пламя. И мы, сгорая в нем, невольно становимся сами ясным и чистым огнем. И вы знаете эти стихи, Федя? Да. Они у меня записаны в тетрадке. И я, как и вы сейчас, почему-то вспомнила про них. Это тоже любовь. Странно как. Вы читаете стихи, у меня кружится голова. Плывут разноцветные облака, все вокруг исчезло куда-то. Остались только мы вдвоем. Как альпинисты, которых показывают в кино, когда они стоят на вершине, жмурятся от солнца и машут руками. Удивительно. Одного только никак я не пойму, Федя. Зачем вы подписались не целыми, у меня только буква «Ф»? Зачем стыдиться, если так хорошо? Федя, держите. Я падаю. Я совсем падаю. Держите меня, Федя. И вдруг все фантастическое исчезло. Кончился сон. Вера открыла глаза. Верочка, Владимир Сергеевич приехал. Нет, сейчас за минуточку, сейчас я только досмотрю. Ну вот, пожалуйста. Вставай, слышишь? О, что, не трясите меня за плечо. Ну, будь спать, вставай. Боже мой, ну что за люди? Ну, дайте же я досмотрю, мне немножечко осталось. Ой. Проснулась? Ясно? Слушай, ну как тебе не стыдно? Только что приехал, уже кричишь. Хватит! Ой, слушай, я тебе сейчас на завтрак таких помидоров нарежу, ахнешь. О, а насчет комнаты у меня уже идея появилась. Я сейчас Володьку, ты не скучай, а ты не нужен. Ну вот они, чемоданчики ваши лягушки-путешественницы. Все складочки уложили. Да, что ни говори, а дома лучше, чем в гостях. Вера! Чего ты кричишь? Ничего кричишь-то? Ну как не стыдно? Только что приехал, уже кричит. А что, Георгий Иванович, правда же я говорила, что он вернется? Я же знала. Собирай вещи. Зачем, Володечка? Мы завтракаем, потом пойдем, тетя Глаша, насчет комнаты сходим. Чего ж мы будем с чемоданами таскать? Поезд, голубушка, ждать не станет. У него график. Какой график? Наш поезд отходит через 45 минут. Какой поезд? Домой едем. Собирай вещи. Машина за углом ждет. Тик-так, тик-так. Володечка. Ой. Никуда я не поеду. Машина, голубушка, за углом ждет. Ну и пускай, что я все равно не дождет. Ты куда? Умываться. Нет, может, потому что я для собственного удовольствия. Ой, ангел, ангел, ну-ка, давайте сами. Давайте. Вот так вот. Ну, как на новом месте, уже устроились? Устроился. Да, ну вот, славно. Так. Скажите, вы случайно не знаете, Потапову из больницы не выписали? Понятия не имею. Утюг давали. О, ну дали. Вот. Ну. Все было продумано. А ну-ка, давайте, утюжочек сюда. А может быть, молочка на дорожку, а? Да нет, что вы, не успеваем. Да. Лавочка, тогда сало, огурчик вот там. Хорошо, я сейчас. Простите, вы случайно не слышали? Потапова из больницы не выписали? Нет, извините, не знаю. Что, знакомая? Да нет, я ей операцию не делал. Ее наряды. Ее. Что обо мне люди подумают? Ах, ее нюрки в глаза посмотрю. Тик-так, тик-так. Какой-то она была права? Иди умывайся. Ох, характер, а. Возраст такой. Ну, еще обязанностей. У тебя здесь нет никаких обязанностей. Они есть у других, они есть у меня. Вот Георгий Иванович знает. Слушай, брось ты какие-то обязанности. А ты меня хочешь увезти, как рабыня, не выйдет. Не болтай ерунды. Те времена теперь не выйдет. Я почему-то считал тебя умнее. А я тебя честнее. Ты мне лучше объясни, что значит вся эта комедия. Какая комедия? С твоим побегом из дома. Я же не сбежала. С дурацкой запиской на столе. Вам без меня будет легче. Ну что, неправда? Я видел, как им стало легче без тебя. Валюша две ночи не ложилась. Гешка орал. Очень орал. Павел приходит домой с работы усталый. У него сейчас самое ответственное время. Турбину на испытание поставили. А дома из-за тебя черт знает, что творится. В общем, остается 40 минут. Посмотри, ничего не забыли? А, все равно. Так знаешь. Благодари хозяев, прощайся и выходи. Я буду у грузовика. Ничего выше нос. В жизни не такое бывает. Вы не понимаете, Георгий Иванович. Как же я могу сейчас уехать? Да чего я не понимаю? Все я отлично понимаю. И что касается, так сказать, твоих личных дел, то это все пройдет. Уедешь, забудешь на расстоянии, но тем более не трудно. А я, так сказать, со своей стороны обещаю хранить гробовое молчание. Ничего не видел, ничего не... О, ну, молодец. Так, ну, тик-так, тик-так. Клавочка, милая Клавочка, что же это такое получается? Мы-то с вами такое письмо Иванеевой написали. Ну, что ж делать, Верочка? Владимир Сергеевич, вероятно, уже устроился на новом месте. Да разве ему устраиваться нужно? Что же он доволен будет? Неужели доволен? Зачем же тогда ее гордилась? Зачем же о нем газеты писала? Или все это может оторваться, и человек исчезнет, куда дальше что достается? Верочка, нам пора. Ну, слышу я, чего разбудились-то? Все равно, если не поеду, возьму и выпрыгну с вагона. Ну, если выпрыгнешь, тогда опять к нам приходи. Спасибо вам, Славочка. Если вы вдруг случайно увидите Федю, то скажите ему, что так уж получилось. Мне очень надо было поговорить с ним. Если что нужно, ты скажи, я передам. Нет, нет, что вы, я сама должна. Это я сама. На, как-то пусто стало вот тут вот. И вот тут вот. Я сейчас на базар сбегаю. Да, давай, только смотри, ничего тяжелого, чтобы не носила. Не буду. Да, да, да. Каждый день говоришь. Слушай, Георгий. Да. Сегодня суббота. Ну, да. Ты придешь пораньше? Обязательно. Это, в 5 часов совещание на крутом берегу. Но я постараюсь. Ничего, ничего. Скоро нас будет трое, скучать не придется. Но... Я скоро. Входит Федор, останавливается в дверях. Опять ты, уходи. Мне нужна Вера. Уходи, говори, никакой Веры здесь больше хорошо, нет. Хорошо, пусть она выйдет на улицу, я ее буду здесь ждать. Никакой больше Веры здесь нет. Ту-ту, уехала твоя Вера. Куда уехала? Домой, 10 минут тому назад, так что разговор окончен, все. Уходи, говорю тебе. Во сколько поезд? Уходи. смотри ты у меня. Входит Нюра. Федя. Федя! Георгий Иванович. Куда же он, а? Алло. Алло. Милицию. Милиция. Угнали мотоцикл. Синяев не замечает, что Нюра выключила телефон. Я вот 1469. Алло. Алло. Я тебе дам, алло. Кто-то, подожди. Дам, алло. Ты что? Ничего. Не твое дело. Нет, мое. Убери руку. Не уберу. Смотри, сломала телефон. Убери руку. Не уберу. Очень даже мое дело. А если даже и не мое, все равно не смейте. Слышите, Георгий Иванович? Не бойтесь, вернет он вам вашу тарахтелку. Ну, хорошо. И вот снова знакомая железнодорожная станция. Владимир Сергеевич с чемоданами быстро идет по платформе. Верочка, поминутно оглядываясь, бежит за ним. Ну вот, с шофером расплатился. Остается 15 минут. Ну что ты все на дорогу смотришь? Куда хочу, туда и смотрю. Эх, Верка, хотел бы я быть на твоем месте. Послушай, ты говорила, что у тебя теперь в поселке знакомые есть. Ну, есть. А ты случайно не слышала Потапова из больницы, не выписали? Не знаю. Ну такую худенькую, небольшую. Ну не знаю я Потапова. Ты просто, понимаешь, разыгрывать из себя великомученицу. Может подумать, что не домой едешь, а в изгнание. Тебе что, плохо дома было? Хорошо. Ну в чем же дело? Ну и в чем? С тобой говори. Вот и не говори, сделай одолжение. 12 минут. Никуда не уходи отсюда, я сейчас вернусь. А, доброе утро, красавица. Встречаешь кого или напротив? Ёлки-моталки. Ёлки-моталки. А я еще так скоро. Ну, не беспокойтесь, я еще вернусь сюда. А, ну, бывай здорово. До свидания. Ой, посмотрите, пожалуйста, нет ли там что-нибудь доктор Никитин. Давай сейчас посмотрим. Доктор, так, Очумелову. Опять Очумелову. Вот доктору Никитину ВС открытка. Ой, интересно, от кого? От правителя Иванеева. Ой, дайте мне, ему не надо, дайте мне. Можно я почитаю? Так не положено. Ну, открытка же все равно. Ну, давай только при мне. Так, товарищ Никитин, вторично извещаю, что при расчетах с вами по окончании мединститута была допущена неточность. Из вас не было удержано 11 рублей 40 копеек за пользование спортодеждой. Футболка красная трикотажная. Это какая-то ошибка. Причем здесь футболка? Просим погасить указанную сумму, в противном случае она будет удержана с вас по месту работы. Дело производителя Иванеева. Вы что-нибудь понимаете? Так чего что-то не понимать, красавица? Копейка на счет любит. Кому же охота свои кровные выкладывать-то? Значит, это самое Иванеева? Ну? Дело производителя? Ну? Ну вот. Ну надо же. Ну, да, ну и пусть тогда же лучше. Заплатит эти 11 рублей и 40 копеек. И 40 копеек. А, даст? Не зажили? Нет, ну что, прямо в руки ему передам. Ага, ну хорошо, ну бывай здорово. Сутка ли 11.40, еще 3.50, уже 14.90. Ой, аж не встанешь. Ну, вас поверю. Слушай, оказывается, у тебя никого и нет. То есть? Без всяких то есть нет, и все, на. Это тебе за футболку надо заплатить, я то еще подумаю, зажилил. А, бухгалтерия, ну ладно. Так вот, домой поедешь одна. Это еще почему? Ну, скажут, что я задержусь здесь денька на два. Мне обязательно надо Потапову посмотреть. Володька, ты остаешься? Ну, ладно, слушай внимательно. Володя, мне приедешь, дорогой. Сразу же пойдешь в пятую поликлинику. Я знаю. Это на площади. Знаю, вот точно. Не перебивай. Не перебивай. Пачок. Найдешь главврача, Левчук по фамилии. Это женщина. Скажешь ей, что я завтра должен быть на работе, так скажешь. Скажу, что ты остаешься здесь. Скажу, что ты остаешься здесь. Если тебе будет трудно, я к тебе приеду. Куда? Ведь я только на два дня. Заодно захвачу волосочка, милая. Ну да, сумасшедшая, но что разве так плохо? Я же знала, я же верила, что ты у меня хороший. Только я тебя очень прошу. Если ты получишь одно очень странное письмо от Иванилы, то ты, пожалуйста, не удивляйся, пойди к Клаве, она тебе все расскажет. Опять что-нибудь натворила? Ну да, малышка. Ну я не знала, что она делает производитель. Я думала совсем наоборот. Ничего не понимаю. А вас, оказывается, связывает одна только трикотажная футболка. Ну ладно, пошли. Ой, Володя! Что еще? Ты, пожалуйста, ступай, а я куда-нибудь. Ну давай. Я приду, только приду, еще есть, я приду. Что ж ты, а? Значит, так надо, Федя. Вот оно что. Я уж думал, не успею. Вовсю угнал, куры в разные стороны летели. Поезд-то скоро. Скоро, Федя. Уже совсем скоро. Ну-ка, отвернись. Вот, 300 и еще 5 тут. Уж думал, не успею, спасибо. Убери, ведь долг отдаю. Убери, говорю, слышишь? Ну, я прошу вас, я вас умоляю, возьмите. Встаньте, Федя. А, как раз вчера первую полочку дали, спасибо. Уж думал, не успею. А у вас-то осталось? Ну, а как же, вот, новую рубашку купил, еще 10 осталось. Значит, домой едешь. А тут, понимаешь, такое дело вышло насчет тебя. В совхозе можно поработать. А что, закоптелось бы на солнышке, яблок бы наелось в поле. У нас там сад, заблудишься. Я уже с директором говорил, все в порядке. Ну, конечно, дом есть дом. Дому всегда теплее. Какой вы, Федя? А то захотела бы машину водить научил. Кончила бы школу, глядишь, права на руках, профессия. Ну, какой вы, Федя, ну что вы такое говорите? Остаются какие-то считанные минутки. Скажите мне, Федя, скажите мне только прямо, почему вы позвали меня на крутой берег? Куда? Чему избегаешь меня? Неужели боишься? Приходи завтра в 5 на крутой берег, буду ждать. Когда? Сегодня в 5 часов. Георгий Иванович правильно сказал. Нужно порвать, забыть и вообще никому не говорить. Синяев сказал? Ну да. Ну а что я должна была делать? Я сразу не поняла, что это мне и что от вас. А когда поняла, уже было поздно. Он уже увидел, вот. Не нужно было подписываться одной только буквой. Федя, ну скажите же, почему вы меня позвали на крутой берег? Да, не нужно было писать эту записку, а я написал зря. Что вы сказали? А я говорю, зря я написал эту записку. Прости, не додумал. Это, в общем, даже не важно, потому что я бы все равно не пришла. Что вы наделали? Зачем вы написали эту записку? Люди должны быть честными между собой. Это очень важно. Если бы мне это было по-настоящему, ведь я же никого не послушала бы. Я бы все равно прибежала на крутой берег, и пусть бы даже никто не пришел туда. Я бы все равно сидела и ждала, вы понимаете, Федя? Бросив последний взгляд на Федора, Вера убегает. Федор один стоит на платформе и машет вслед уходящему поезду. Крутой берег я все равно приду. Я человека в обиду не дам, пусть знает. Руальд Назаров. «Случайные встречи». Спектакль Ленинградского театра имени комиссара Ржевской. Режиссер-постановщик Игорь Владимиров. Музыка Модеста Табачникова. Действующие лица и исполнители. Вера Алиса Фрейндлих. Федор Станислав Ландграф. Клава Лина Садовникова. Нюрка Софья Степанова. В остальных ролях артисты театра. Театр ФМ.